А вам не кажется, что считать деньги в чужом кармане неприлично? Сквозь зубы процедил я, с ненавистью глядя на ведущую, которая словно совсем не замечала накала атмосферы, особенно с учетом того, что среди всего перечисленного нет ни единого левого иена. И, кажется, в самом начале была сделана ремарка, что нашего финансового состояния вы касаться не будете. Так будьте добры, поясните, к чему было вот это все? Старатель, начал всемогущий, обеспокоенно глядя на меня, ты сейчас что-нибудь подожжешь. Успокойся, никто тебе никаких претензий не предъявляет. Просто твоя состоятельность стала решающим фактором, что ты занял 4-е место в топе самых завидных холостяков года. Не воспринимай все так близко к сердцу, ответом ему был очередной яростный взгляд, но огонь я все же слегка притушил. Собственно говоря, имея такое огромное состояние, вы никогда не задумывались о том, что можете легко покорить сердце любой девушки. Если для покорения сердца девушки нужны только деньги, то мне такая девушка нужна, как собаке пятая лапа, отрезал я, охотницы до чужих денег и черные вдовы меня не интересуют. Вы верите в любовь? Удивилась ведущая. Странно, я думала, вы не поверите, но ваше мнение о моей личной жизни меня интересует меньше всего. Я вполне сам могу ею распоряжаться, я мог бы сейчас сказать о том, что женат, и тем самым оградить себя от дальнейших посягательств со стороны представительниц прекрасного пола, но нет, о моей семье не стоит знать слишком большому количеству людей, так что говорить о ней сейчас, в прямом эфире, все равно что подписать жене и детям смертный приговор. Но неужели вы ни разу не задумывались о детях, о сыне, которому могли бы передать свое дело, без комментариев? Но, время, напомнили ведущие откуда-то из темноты, пора заканчивать. Ну что ж, она вновь нацепила на себя улыбку, дорогие телезрители, вот и подошла к концу наша передача. У нас сегодня были два топовых героя, всемогущий и старатель, и пусть мы не успели задать им все интересующие нас вопросы, но все же мы приятно провели время. Давайте поблагодарим наших гостей. Да блин, какого хрена, я пнул какую-то банку, имевшую неосторожность угодить мне под ноги. Стоящий рядом со мной всемогущий устало вздохнул, не понимаю, чего тебе не нравится, все прошло просто отлично, если не считать твоего срыва в конце, он положил мне руку на плечо, желая успокоить меня, твой уровень поддержки со стороны населения после сегодняшней передачи должен сильно подняться. Слушай, Тоши, прости уж за такую фамильярность, но собирать толпы озверевших фанаток, готовых разорвать тебя на части, это сугубо твоя прерогатива, мне этого счастья и даром не надо. Я на автомате потер скулу, на которой одна из особо наглых фанаток оставила ярко-алый след от помады. И, главное, явно сделала это нарочно, подгадав, когда на нас будет направлена камера телефона одного из зевак. И как я теперь буду ей в глаза смотреть? Наверняка это видео разлетелось по всему интернету. Чем тебе девушке так не нравится? Ну подумаешь, поцеловала одна в щеку, со мной это постоянно случается, не стоит разводить из этого какую-то драму. Я промолчал, осторожно выглянув из-за угла, толпы, от которой мы спрятались в этот темный переулок, уже не наблюдалось. Я облегченно вздохнул и вышел на улицу, убедившись, что на моем лице не осталось ни единого язычка пламени. Следом за мной последовал и всемогущий в своей негеройской форме, которая от геройской отличалась лишь опущенными передними прядями. Маскировка на высшем уровне, ага, и куда мы идем? Поинтересовался всемогущий, пристроившись за мной, нам, кажется, следовало заглянуть в агентство, как попросила твоя зам, а это немного в другой стороне. Мне надо зайти в одно место, и тебя, честно говоря, я за собой не звал, так что можешь спокойно куда-нибудь свалить и не действовать мне на нервы, мрачно сказал я, скользя взглядом по пестрым витринам магазинов и ларьков. Отчаянно хотелось закурить. Да, был за мной такой грешок в прошлой жизни. Впрочем, старатель в своей юности тоже баловался сигаретами, пусть и бросил это занятие, организовав свое агентство. Оставить тебя одного, когда ты если не спалишь что-то, то сломаешь. Не, ответил всемогущий, поравнявшись со мной. Будь другом, Тошинари, заткнись, а? В очередной раз попросил я и подошел к одному из ларьков. Будьте добры, дайте сигареты. Вон те, крайние справа в третьем ряду. Нет, следующие. Пока я расплачивался, всемогущий как-то неверяще смотрел то на меня, то на пачку сигарет. «Ты куришь?» – удивленно спросил он, когда мы продолжили свое движение по улице. «Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет», — ответил я, вытаскивая из упаковки тонкий цилиндр. «Блин, а ведь НГ, ходячий прикуриватель. Удобно, ничего не скажешь, а при нашей работе вероятность умереть здоровым крайне низка. Так что, какая разница? Ты назвал меня Тошинари», — после некоторого молчания вновь заговорил всемогущий, причем не один раз. «Откуда ты узнал мое имя?» Я еле подавил в себе желание хлопнуть себя по лбу и ограничился лишь возведением глаз к небу. «Всемогущий, в документе о приеме на работу ты фигурируешь как Едита Шинари, так что действительно, как я, который подписывал все эти бумаги, могу знать твое имя». Максимально сочась сарказмом, ответил я на крайне глупый вопрос своего напарника. Тот задумчиво нахмурился, словно что-то вспоминая. «Верно, но тогда, странно, что я не знаю твоего имени», — наконец сказал всемогущий, — «тебе не кажется это несколько несправедливым?» «Хак-хак-ха, они все что, сговорились, что ли? Почему им надо говорить такие вещи тогда, когда я меньше всего этого жду? Специально подстраиваются, что ли?» «Всемогущий, ты издеваешься? Я тебе уже раз 10 представлялся. Или у тебя память, как у рыбки?» Тошинари молчал. «Он и впрямь не помнит, Тодороки НГ. Будь добр, запомни наконец, я могу обращаться к тебе по имени, НГ, я оторопел. Это он мне что, мстит за то, что я его не по фамилии называю? Делай, что хочешь», — махнул я рукой, «хотя мы с тобой на брудершафт не пили», — едва слышно добавил я. Знакомая еще по памяти НГ вывеска становилась все ближе. «Мы почти пришли», — звякнул колокольчик, и старый владелец кафе оторвался от общения с очередным клиентом, чтобы взглянуть на новых посетителей. На его лице расплылась радостная улыбка. «Господин Тодороки, сколько лет, сколько зим, давненько не видел вас в своем заведении. Дела, дорогой господин Шанс, дела», — улыбнулся в ответ я, — «сами знаете, как лето, всякая шваль на улице вылазит, а нам ничего не остается, кроме как гоняться за ней». Парочка, сидевшая неподалеку, с интересом глянула на нас. «Вам как обычно», — он глянул на топчущегося у входа всемогущего, — «а чего желает ваш друг? Из обычного мне только кудзумати с собой. И меню, я слышал, у тебя появились новые пирожные. Кстати, тот заказ, что я сделал, вы его доставили?» «Разумеется». Хозяин кафешки от избытка чувств начал размахивать руками, и, хочу заметить, заказанный вами торт — одно из лучших моих творений, и, уверен, его вкус точно придется вам по вкусу, уж простите за каламбур. Забавный толстячок проводил нас до столика, укрытого от любопытных глаз остальных посетителей зеленой завесой какой-то растительности. Получив заказ, он, весело подпрыгивая, побежал его выполнять. Хороший мужик, и кудзумати у него вкусные, да и торт со дня рождения Нацуа, что так понравился моему семейству, я тоже заказывал здесь. Так что Шанс заслуженно получил в моей голове звание любимого кондитера. «Я вижу, вы с ним в хороших отношениях», — заметил всемогущий, оглядывая интерьер кафешки. «Хм, а тут достаточно мило. Как ты обнаружил это заведение?» «Работал здесь неподалеку. От встречи со старым знакомым мое настроение заметно улучшилось. Тогда это была крайне задрипанная забегаловка, рассадник заразы и притон наркоманов и алкашей. Но все же из всех дешевых кафешек это было ближе всего к месту моей работы, так что я часто заходил сюда перекусить. Заодно иногда получалось узнавать планы некоторых злодеев, которые были достаточно глупы, чтобы во всеуслышание их обсуждать. Но вскоре я ушел из того геройского агентства и почти забыл об этой тошниловке. Но ничто не длится вечно. Перед нами поставили плетеные корзинки с выпечкой и чашки с ароматным чаем», — сменился и владелец этой забегаловки. «Шанс потратил немало средств и сил, чтобы из этого гадюшника сделать более-менее приличное заведение. Но привычки людей так быстро не изменишь. Весь сброд вновь начал собираться здесь, словно совсем не обращая внимания на изменения, произошедшие с заведением. Были драки, разбивались окна, витрины, портился товар. Шанс терпел колоссальные убытки, и все могло бы закончиться его банкротством, если бы мне однажды не взбрело в голову вновь заглянуть сюда. Я не узнал тот блевотошник, которым раньше было это заведение. Все выглядело прилично, никакой грязи, тараканов и мышей, которыми изобиловало это место раньше. И еда была вкусной. А кудзумати — это вообще была любовь с первого укуса. Но от наслаждения прекрасными кондитерскими изделиями меня отвлекла очередная банда, решившая поразвлечься в любимом месте. «И ты их, разумеется, поставил на место?» — фыркнул всемогущий, взяв еще один эклер из корзинки. «Ну, а что мне оставалось? Они мешали мне обедать», — пожал плечами я. Чуть позже их прибежала целая банда, чтобы показать, кто тут хозяин жизни. Но они же не думали, что наткнутся на героя из первой десятки. Так что итог был вполне закономерен. После этого шанса ни одна из группировок местной гопоты не трогала, а моя компенсация за нанесенный моральный и материальный ущерб позволила ему твердо встать на ноги. С тех пор его дела пошли в гору, а я стал чаще сюда заходить, чтобы купить себе что-нибудь вкусное. Да и иногда захожу перекусить, как, например, сейчас. Ну и если какие злодеи решат напасть на эту кафешку, я тоже помогаю. За это и получаю некоторые привилегии и скидки. А что за торт ты сегодня заказывал? По какому поводу? Вот любопытная варвара. Все-то ему расскажи. У меня сегодня день рождения, допив чай, ответил я. Вот тебе и причина моего недовольства насчет сегодняшнего интервью. Вот оно что. Теперь многое становится понятным. Телефон, телефон. Заорал мобильник всемогущего, заставив вздрогнуть многих посетителей. Побледневший Тошинари зашарил руками по карманам, а найдя источник звука, резко его отключил. «Всемогущий, я тебе сейчас один умный вещь скажу, только не обижайся. Тебе надо сменить рингтон», нарочно коверкая слова, как можно серьезнее сказал я, глядя, как напарник судорожно кому-то что-то печатает, а то так и инфаркт можно схлопотать. «Нас чопорная леди потеряла», пропустив мимо ушей мое замечание, сообщил всемогущий, точнее, потеряла она только тебя. Может, стоит поторопиться? Ты прав. Леди страшна в гневе, особенно если не сдать ей отчет. Погнали. Рейта Дороки сидела у себя на кровати, нервно разглядывая свой подарок для мужа. Шерстяной шарф глубокого темно-синего цвета с рисунком красно-желтых всполохов пламени по краям приятно льнул к коже, даря ощущение тепла. Это был ее первый опыт самостоятельной вязки шарфа, и она очень боялась, что супругу может не понравиться столь неумелая и неидеальная вязка. Но с другой стороны, у Инджи шея всегда была слабым местом, заставляя его носить одежду с высоким воротником, а зимой укутываться в шарфы, что давало ее подарку хоть какие-то шансы не быть тут же испепеленным. Из гостиной доносился радостный гомон детских голосов. «Тоя сегодня получил результаты всех своих экзаменов, за которые получил наивысшие баллы», и троица школьников вовсю праздновала окончание экзаменационной нервотрепки и завершение столь долгого семестра. Рей также краем уха слышала, что ребята хотят попросить у отца разрешение на школьную экскурсию в Токийский императорский музей искусств на выставку мировых шедевров живописи, которую планируют провести на следующей неделе. И Рей почему-то была уверена, что нынешняя Инджи благосклонно отнесется к их просьбе. Муж задерживался, и Рей прекрасно знала, почему. В агентстве готовили ему грандиозное поздравление с 35-летием, из-за чего и было решено организовать это интервью, чтобы вытащить этого упрямца из его комнаты, ну и дать время на подготовку к торжеству. Обо всем этом Рей по секрету поведала Юка, пока Инджи переодевался в свой деловой костюм. Поначалу эта бойкая девушка вызывала у Рей какую-то странную иррациональную неприязнь, особенно когда начинала говорить о своем начальнике. Но оброненная случайно фраза, что у Юка есть парень из отдела каких-то инженерных разработок, позволила Рей вздохнуть спокойнее. «Я впервые приревновала своего мужа к другой женщине», слегка усмехнувшись, пробормотала Рей, вновь скатывая шарф, чтобы наконец запаковать его, как и положено для подарка. Но не успела. Хлопок входной двери и в разы усилившийся детский гомон оповестили женщину о том, что муж наконец-то вернулся, а к Рей вернулась ее нерешительность. Подарок, который она готовила своими руками в течение последних двух месяцев, вдруг показался каким-то жалким, да и сама Рей стала казаться себе ничтожеством. Ведь кем она была для него все эти 10 лет? Лишь инкубатором для вынашивания детей, не более. Разве не так? Он сам ей в этом признался перед свадьбой, когда составлялся брачный договор. Ну так и зачем она вновь пытается обмануть себя, если знает, что это ни к чему хорошему не приведет? В ее дверь осторожно постучались. Наверное, это Фуюми пришла позвать ее к столу. «Заходи», — разрешила Рей, откидывая в сторону бесполезную яркую обертку. Она уже лет 8 ничего не дарила своему супругу, так стоило ли начинать сейчас, но на ужин все же спуститься стоит. «Рей», — из рук женщины вывалился сверток, покатившись к ногам вошедшего, разматываясь по дороге. Рей судорожно вздохнула. Ну почему она такая растяпа? Она ведь не хотела, чтобы муж знал о ее подарке, а тут он ему прямо в ноги выкатился. Инджи. Рей поднялась с кровати, наклоняясь, чтобы подобрать свой подарок. Ты что-то хотел? Да, мужчина присел, поднимая шарф с другой стороны. Просто Фуюми беспокоится, что ты ушла к себе. Ты хорошо себя чувствуешь, а я просто хотела упаковать для тебя подарок. Она протянула ему свой конец шарфа. С днем рождения, шарф. В голосе Инджи сквозило такое неприкрытое изумление, что Рей окончательно стушевалась. Я знала, что стоило что-то более важное подарить, пробормотала она себе под нос, но муж ее услышал. Нет, все прекрасно, это самый лучший подарок. Он ободряюще улыбнулся опешившей жене, особенно учитывая, что свой последний шарф я умудрился сжечь в последние дни марта. Ты сама его связала? Рей слабо кивнула, все еще не веря своим ушам. У меня просто нет слов. Инджи притянул к груди супругу, нежно сжимая ее в объятиях, добившись тем самым слабого писка с ее стороны. Спасибо, тихо шепнул он ей, спасибо тебе, дорогая. Рей замерла. Что Инджи сейчас делает? Почему? Спрашивала одна ее часть, помнившая совсем другое отношение мужа к ней. Другая же часть хотела сильнее уткнуться ему в грудь, укрыться от всех бед за его мощными руками, просто насладиться не сжигающим жаром, а нежным теплом, забыться в его объятиях. «Впрочем, у меня тоже есть кое-что для тебя», — внезапно усмехнувшись, сказал Энджи, слегка отстраняясь от жены, чтобы взглянуть ей в лицо. «Если я верно помню, ты любишь оперу?» «Да, но при чем тут это?» «Ребята с моего агентства разорились на пару билетов в VIP-ложу Императорского художественного театра на премьеру «Сияние звезд», что будет в следующее воскресенье». Рей с неверием глядела в лицо мужа, скрываемое полумраком комнаты, и не могла понять, он сейчас серьезно. Это была одна из самых ожидаемых опер года, и билеты на премьеру были раскуплены уже месяц назад. И вот Энджи держит у нее перед носом пару билетов, на одном из которых написано ее имя. Это сон, это какая-то странная галлюцинация, ты не рада? Обеспокоенно спрашивает муж, пристально изучая ее лицо. Нет, я рада. Правда, это такое событие, ведь на нем, судя по слухам, будут самые представительные и значимые люди Японии. Но это так неожиданно. До этого события осталось чуть меньше полутора недель. А ведь еще надо подобрать платье, туфли. Смех мужа прервал ее паническое перечисление всего, что должно было понадобиться уважающей себя женщине для выхода в свет. Насчет всего этого можешь не беспокоиться, отсмеявшись, утешил ее супруг. Ты рада этому? И это гораздо важнее, его губы мягко коснулись ее лба, но это может подождать и до завтра. Идем, а то Фуюми нас уже потеряла. Примечание к части. А вот и юбилейная глава к 111 лайкам. Спасибо огромное, что читаете и пишите отзывы. Все это очень мотивирует писать дальше. Если у вас возникают какие-то вопросы, не стесняйтесь их задавать. В зависимости от того, в чью компетенцию будет входить ваш вопрос, я или мой соавтор ответим вам. Глава 9. Хорошее начало. Примечание к части. Итак, многие хотели, многие просили немного экшена. Ну, мы с соавтором по крайней мере пытались в него уйти. Так что, приятного прочтения. Много ли герою надо, чтобы в обществе был порядок, и была бы жизнь длиннее, чтобы спасать, радостно напевая себе под нос, я шел, направляясь к зданию своего агентства. Стоял теплый летний денек. Злодеи особо не безобразничали, кудзумати были вкусными и буквально таяли во рту, и даже фанатки, коих после того злосчастного интервью объявилась вагон и маленькая тележка, не так сильно наседали на меня сегодня. В этот прекрасный день моя душа пела, а сердце ликовало, и даже небольшой дождь, успевший слегка меня промочить, не испортил моего настроения. Чтобы дома не забыли, чтобы смски следом плыли, я улыбнулся, вспомнив недавно полученное сообщение от детей, в котором была общая фотография их на фоне школьного автобуса, чтобы в смс-ках были. Да, были строчки про любовь, как мало человеку нужно для счастья. Всего лишь чтобы любимая жена, провожая на работу, впервые неловко чмокнула тебя в щеку, пожелав удачи на работе. И еще для счастья надо получить от детей обещание, что они весело проведут время на экскурсии. И то и другое я сегодня получил, так что был абсолютно счастлив. К тому же, сегодня был предпоследний день работы всемогущего в моем агентстве и наше последнее совместное патрулирование улиц, что лишь улучшало настроение. Наша встреча должна была состояться как раз возле входа в агентство где-то через полчаса, так что я вполне мог успеть еще заглянуть в инженерный отдел за новыми наручами, что могли позволить мне выпускать более тонкую струю пламени для более ювелирной работы. Заодно стоило поинтересоваться, как идут дела по разработке огнепропускающей ткани, из которой был сделан костюм Энджия из манги. Да, как ни странно, но сейчас мой костюм позволял мне использовать огонь только с ладоней. Все остальное тело закрывала огнеупорная ткань, не позволяющая огню, вспыхивающему по всей коже, выходить наружу. Это создает определенные неудобства. Во-первых, это усиливает перегрев, а во-вторых, по ощущениям, это как ходить в полиэтиленовом пакете. Не очень приятно. Так что я попросил в срочном порядке разработать ткань, через которую и огонь сможет спокойно проходить, и кожа будет дышать. И вроде как продвижки в этом направлении есть. По крайней мере, научник, занимающийся этой проблемой, ходит крайне довольный, как кот, объевшийся сметаной. А это верный знак, что исследование идет успешно. Не часто тебя можно увидеть в столь хорошем настроении, старатель, усмехнулся всемогущий, когда я вышел из агентства к нему, и, вау, у тебя новые наручи. Понятно, чего ты так задержался, аж на 5 минут. Для такого поборника пунктуальности, как ты, это уже сравнимо с концом света. Ради этих наручей можно было и на час задержаться, в ответ фыркнул я, все никак не налюбуясь на свои новые прибамбасы. Теперь, благодаря этим замечательнейшим приблудам, я могу использовать огненный хлыст. И главное, этот хлыст подчиняется не движению руки, как обычная веревка, а моей мысли. И в доказательство своих слов, я высвободил пламя. Из наруча вырвалась достаточно большая струя огня, тут же взмывшая вверх, после чего закружила вокруг меня, создавая яркое кольцо огня. И хотя этим хлыстом фиг что зацепишь, но он режет что угодно под каким угодно углом. Правда, я сейчас это не продемонстрирую, сам понимаешь, мы не в тренировочном комплексе. Да и мне еще работать и работать, чтобы окончательно освоить эту технику, завершил я свое выступление, напоследок пустив огонь змейкой вверх, после чего погасил. Всемогущий оказался впечатлен, во все глаза глядя на меня. Ну ничего ж себе, если ты уже сейчас можешь этим своим огнем творить такие вещи, то я себе боюсь представить, что будет после нескольких тренировок. От избытка чувств он хлопнул меня по плечу, заставив слегка поморщиться. Не то чтобы мне было слишком больно, но все же он явно переборщил с силой удара, и я восхищен твоей отвагой. Так спокойно брать на патруль новое оборудование, к которому еще не привык, и которое вполне может в любой момент отказать. Эй-эй-эй, всемогущий, в любой момент может отказать, ты так 2 раза не скажи. В шутку обиделся я, как ни странно, но всемогущий крайне скептически относился к любому дополнительному оборудованию и новым изобретениям в целом, а ведь в юности он дружил с Дивом, гениальным изобретателем. Примерно так же, как люди пожилого возраста относятся ко всяким компьютерам и этим вашим интернетам, все это сделано в моем агентстве, а это уже означает гарантию качества. И я никогда не пойду в бой с оборудованием, не прошедшим все тесты, и тем более не пойду с ним, если оно еще не доделано. Так что не надо мне тут. Да ладно тебе, ты ж знаешь, я не очень хорошо отношусь ко всяким дополнительным прибамбасам, как ты их называешь. Я больше на свою силу полагаюсь. Примирительно улыбнулся Тошинари. Ну что, погнали. Уверен, в этот раз все будет спокойно. И, не дожидаясь моего ответа, он помчался по улице, одаривая прохожих своей коронной улыбкой. Я, выругавшись себе под нос, понесся следом. Ага, сейчас, дам я этому клоуну меня обогнать. Спасибо, всемогущий, старатель. Дальше мы сами с этим чудиком разберемся, поблагодарил нас один из полицейских, забирая очередного горе-грабителя. Пока вы на страже порядка, нам беспокоиться ни о чем. Хей, старатель, всемогущий пихнул меня в плечо, как насчет немного перекусить. Уже почти 3 часа, пора бы и пообедать. И если в прошлый раз ты меня затащил в свою любимую кафешку, то в этот раз моя очередь. Как скажешь, я пожал плечами, провожая взглядом полицейскую машину, надеюсь, идти недалеко. А нет, всего 2 кварталов в северном направлении. Радостно улыбнулся Тошинари, развернулся на пятках и направился к центру города. Я фыркнул и направился следом за ним. Всемогущий часто ведет себя крайне непосредственно и по-детски наивно, из-за чего на него просто невозможно долго злиться, по крайней мере мне. К Кстати, о птичках, всемогущий, вспомнил я об одной вещи, которую хотел бы обсудить до того, как Ташинари покинет мое агентство. Ты как, планируешь так же бомжевать после выхода с отпуска, как и раньше? Всемогущий замедлил шаг, а его улыбка слегка потухла. Ну, я уже давно так живу, так что, он несколько виновато развел руками, я привык. Но ты бы хотел жить, как все нормальные люди. Не отставал я, не ютиться на диванчике в комнате отдыха, а нормально высыпаться в своей, ну, может, в съемной квартире, только честно. Ну, всемогущий замялся, а к чему ты это спрашиваешь? Денег на покупку своей квартиры у меня нет, а, нет, Инджи, ты сам знаешь, как люди ко мне относятся. И, как думаешь, долго ли общественность будет оставаться в неведении, если я буду снимать у кого-то квартиру? Да хозяин первым и сообщит об этом в интернет. Делать мне больше нечего, фыркнул я, кроме как выкладывать в интернет адрес твоего проживания. Я, собственно, что хотел тебе предложить. Ты бы не хотел присмотреть за одной из моих квартир? Я не могу часто посещать их и смотреть, не навернулось ли в них что-то. Поэтому, если ты согласишься пожить в одной из них, ты сильно облегчишь мне жизнь. Таким образом, будет у нас взаимовыгодное сотрудничество. Так, что ты? Где-то впереди нас что-то грохнуло. Земля содрогнулась, из-за чего мы едва удержались на ногах, по асфальту пошли трещины. Заорали сирены на машинах, прерываемые недоуменными криками людей. Ответишь, как только закончим с этим, завершил я, тут же устремляясь к месту, где прогремел взрыв. Всемогущий рванул следом, довольно быстро обогнав меня, а у меня неприятно засосало под ложечкой. Ой, не к добру все это, не к добру. Что-то будет. Когда я добрался до места происшествия, я уже успел связаться с ближайшим патрулем моего агентства и вызвать их к нам на помощь. Большая часть улицы уже была оцеплена полицией и героями из местного государственного агентства, отгонявшими любопытных зевак. Всемогущий уже стоял возле одного из полицейских и внимательно слушал, как он, весьма эмоционально размахивая руками, рассказывал о случившемся. Я быстро приблизился к ним, прислушиваясь к их разговору. Хотели забрать картину «Дама в фиолетовом», за которой гонялись еще с выставки в Лондоне, но одному из охранников удалось нажать тревожную кнопку. Так что им пришлось менять тактику, что и привело к подобным последствиям, завершил свой рассказ офицер, приветственно козырнув мне, что известно по гражданским в здании. Поинтересовался я, внимательно разглядывая здание. Перекошенное, осевшее, все покрытое трещинами, с обваливающейся штукатуркой и лепниной, оно внушало серьезные опасения за безопасность людей, находящихся внутри него. Мое внимание почему-то привлекла надпись на английском, шедшая над главным входом. Я присмотрелся, пытаясь разобрать название, несмотря на отсутствие некоторых букв. Твою ж налево, Токийский императорский музей искусств. Чтоб им пусто было. Насколько стало известно от одного из экскурсоводов, сегодня день школьных экскурсий в этом музее, как ни в чем не бывало, ответил полицейский, что-то отметив в своей папке, но, к счастью, большинство экскурсий уже было проведено, и в здании кроме где-то двух десятков работников музея еще находится 30 учеников школы. Так, сейчас да, школы Хаткин. Черт, сквозь зубы прошипел я, со всей силы сжимая кулаки. Порадовал, блин, детей, дал, блядь, разрешение на поездку. И, грёбаные ублюдки, ну почему надо было именно сегодня похищать эту долбанную картину? Как продвигается эвакуация? И что известно о злодеях? Пока я сетовал на несправедливость мира, всемогущий занялся расспросами героев, что окружали нас, как-то странно поглядывая на меня. Ну конечно, ведь это я обычно разведываю обстановку и составляю план. Но не сейчас. Сейчас я готов был, очертя голову, нестись в рушащееся здание, ведь все внутри меня буквально вопило, что я должен быть там, должен быть рядом с детьми, а я почему-то все еще торчу здесь на улице, крепко сдерживаемый стальной хваткой всемогущего. Что ж, мы вас поняли. О, а вот и ребята из агентства. Старатель, с первых двух этажей всех эвакуировали, а дальнейший путь преграждает огонь. Так что эта работка как раз для те. Старатель, все хорошо? Я не ответил, лишь кивнул в знак согласия и, махнув группе поддержки, направился ко входу. Внутри меня все горело, и я еле сдерживал свое пламя, чтобы оно не опалило окружающих. Однако дикий жар, исходящий от меня, чувствовался отчетливо, заставляя моих коллег держаться на расстоянии и шепотом делиться теориями, из-за чего же босс так сильно разозлился. Что ж, пускай, Тоя, очнись. Пожалуйста, прошу, очнись. Фуюми хлопала брата по щекам, стараясь привести его в чувство. Они с Тоей и Нацуа шли чуть позади остальных ребят, вновь начавших свою излюбленную игру «Унись Тодороки», когда прогремел первый взрыв. Люди, находившиеся в зале, тут же в панике заметались, сбивая друг друга с ног, внося еще большую сумятицу в происходящее. Завывшая сирена лишь усугубила и без того нерадостную ситуацию. Народ, потерявший последние крохи разума, рванул у кого куда глаза глядят, не замечая в общем потоке троицу испуганных и дезориентированных детей. «Фую, осторожно!» — услышала девочка крик Нацу, прежде чем что-то тяжелое ударило ее по голове и она потеряла сознание. «Ммм!» — отозвался Тоя, приподнимаясь на локтях и открывая глаза. «Фую, что? Что за черт здесь происходит?» И он оглянулся вокруг. «Где Нацу?» «Последнее, что я помню, как какая-то тетка заехала тебе сумкой по голове», а потом он провел рукой по лбу, нащупав корочку запекшейся крови. «Скорее всего, меня тоже чем-то задели, и я отключился. Я не знаю», — девочка приобняла себя руками. Ее всю трясло, «я очнулась, вся в штукатурке и каком-то мусоре. Вокруг одни развалины и огонь, вас с Нацу не видно, никого не видно». Я кое-как поднялась и, пройдя несколько метров, споткнулась о твою руку. «И где Нацу, я не знаю, понимаешь? Я не знаю, где он, не знаю, что с ним». По щекам покатились слезы. Казалось, что это все дурной сон. Хотелось, чтобы это все было дурным сном, после которого ты проснешься в своей теплой постели, спустишься на завтрак, где уже собралась вся семья. И все живы, все здоровы, все с улыбками приветствуют тебя. Рыдания душили девочку, а беспокойство за младшего брата тугим комком засело в груди. Внезапно теплые руки коснулись ее плеч, крепко обнимая ее. «Ты не виновата, Сис», — шепнул ей на ухо Тоя. «Я уверен, с Нацу все хорошо, и он успел уйти вместе с остальными посетителями. Все будет хорошо, сестренка, я с тобой». Фуюми всхлипнула, утыкаясь носом брату в плечо. «А ведь я обещала, что присмотрю за вами двумя, что ничего с вами не случится. А в итоге, из-за того, что я грохнулась в обморок, мы разделились с Нацу и оказались в такой ситуации. Ну почему я такая ужасная старшая сестра? А ты самая лучшая старшая сестра», — горячо возразил Тоя, достав из кармана носовой платок и вытирая им слезы с лица Фуюми, не наговаривая на себя. «Никто ведь не думал, что произойдет теракт в музее, и ты не виновата, что потеряла сознание. Да и сейчас не лучшее время заниматься самокопанием. Нам надо думать, как выбираться». Фуюми шмыгнула носом и поднялась на ноги. «Ты прав, нельзя сейчас раскисать», — она окинула взглядом окружающее их пространство. Первоначальный страх отступал, позволяя наконец-то мыслить трезво. «Скорее всего, кто-нибудь уже вызвал героев и полицию, так что нас рано или поздно найдут и спасут. А если мы сейчас попробуем выбраться сами, то велик шанс того, что мы по собственной глупости погибнем, просто ступив не туда или попав в огненную ловушку. И что ты предлагаешь? Сидеть на месте? Тогда мы, если не сгорим, то задохнемся в дыму». Тоя поднялся вслед за сестрой, ведь герои не знают нашего точного расположения, а значит, не факт, что будут искать нас здесь. «В таком случае, нам стоит двигаться к пожарной лестнице», — приняла решение Фуюми. «Наверняка герои будут пользоваться ей, да и, по словам отца, при пожаре и другом бедствии это наиболее безопасное место. Значит, двигаемся по плану эвакуации», — резюмировал Тоя, хватая сестру за руку, чтобы вновь не потеряться, — пояснил он в ответ на несколько недовольный взгляд сестры. Та лишь согласно кивнула, и они осторожно двинулись к черному проему выхода. «Старатель, ты уверен, что та троица детей, отставшая от экскурсионной группы, все еще здесь?» — в который раз спрашивал всемогущий, пробираясь вслед за мной через полыхающие завалы. «Думаю, от тебя было бы больше пользы, если бы ты остался с группой, занимающейся спасением культурного наследия из этой разрухи, если уж выяснилось, что ты можешь спокойно погасить любой огонь. Что-то я не припомню, чтобы ты когда-либо так горел желанием спасти кого-то, как сейчас», — продолжал недоумевать он, разбивая очередную упавшую колонну, преграждающую нам путь, да даже с учетом того, что это дети. «Всемогущий», — прошипел я, находясь уже на пределе, — «мы находили все больше людей с травмами разной степени тяжести, отправляя их вместе с другими героями на улицу, где о них могли позаботиться врачи, но среди них не было никого из моих детей, ни Нацуа, ни Фуюми, ни Тои. Я до боли в глазах вглядывался в каждый завал, в каждую кучу палок, одновременно боясь и надеясь увидеть какое-то движение, увидеть знакомую рыжую или белую макушку. Но вместо этого я видел только разруху и зарево пожара. Я изо всех сил напрягал слух, надеясь услышать голоса детей, их крики о помощи. Но вместо этого я слышал только своего напарника, потрескивание огня да редкий грохот новых обвалов. Я всего лишь удивился, примирительно поднял вверх руки Тошинари, незачем так злиться. Я просто пытаюсь разрядить обста. «Заткнись, а!» — рявкнул я, прислушиваясь. «Мне показалось, или я что-то слышал только что, ты выбрал совсем неудачное время для разговоров. Я, ты это слышал?» — всемогущий кивнул, тоже прислушиваясь. Откуда-то слева доносился странный звук, чем-то похожий на крик о помощи. Мы дружно развернулись к стене, обшитой металлическими листами. «Я могу снести эту стену, но осколки могут сильно покалечить того, кто находится с той стороны», — быстро оценив обстановку, сообщил всемогущий. Я кивнул, понимая, к чему он клонит. «Я разрежу ее, так будет проще, да и при ударе вывалится целый кусок, а не разлетится все на мелкие кусочки», — согласился я, активируя свой хлыст/резак, как выяснилось. Аккуратно, не спеша, чтобы не задеть чего лишнего. Металлическая обшивка шипела и плавилась от столь высокой температуры моего пламени, а струя огня шла дальше, углубляясь в стену. «Наконец, я закончил. Все, всемогущий, действуй!» Только Акку, раздался грохот, а следом детский визг. Я рванул в образовавшийся проем и в мгновение ока оказался рядом с прижавшимися друг к другу, измазанными в саже и пыли, но все же живыми и относительно здоровыми Фуюми и Таи. «Пап!» — Фуюми недоверчиво открыла один глаз и глянула на меня. «Папа!» — она бросилась мне на шею, отчаянно всхлипнув. «Папа!» — по ее щекам потекли слезы. «Я не уследила, прости, пап, отец». То я тоже прижался ко мне, мелко трясясь. «Неудивительно, бедные дети, чего им пришлось пережить, не дай бог кому». «Ты ша-ша-ша, тише, все хорошо, не надо плакать». Я осторожно коснулся лица дочери, вытирая слезы, второй рукой крепче прижимая к себе сына. Он еще держался, но я ясно чувствовал, что и его скоро накроет отходником. «Все хорошо. С вами двумя все в порядке, это главное. Значит, с Нацуа все в порядке?» «Да», — внезапно спросил Тоя, а меня словно ударило током. «Нацу, как я мог не обратить внимание, что моих детей только двое?» На место радости от встречи живых детей вновь пришла паника и ощущение собственной никчемности. «Мой сын где-то там под завалами, а я тут сижу и в ус не дую». «Старатель», — подал голос молчавший до этого всемогущий, — «нам стоит Патера». Договорить ему не дала внезапно ожившая миниатюрная рация, с помощью которой мы связывались с другими героями. «Внимание всем героям!» — зазвучал в наушнике обеспокоенный голос пружинника. «К месту происшествия направляется неопознанный вертолет. Скорее всего, преступники собираются». «Нет, они уже на крыше. Повторяю, преступники на крыше и, черт побери, у них в заложниках ребенок». Мы с всемогущим переглянулись. Дети, не слышавшие объявления по рации, недоуменно и обеспокоенно переводили взгляд с меня на Тошинари и обратно. «Пап, пружинник, я возьму преступников на себя», — включив рацию, сообщил я, не обращая внимания на недовольного всемогущего. «Но мне точно потребуется поддержка с земли. Организуешь?» «Да, сэр», — бодро отрапортовал он. «Но что насчет всемогущего? Разве вы не...» «Он сейчас отведет найденных детей в безопасное место и, надеюсь, присоединиться ко мне», — выслушав мое предложение, всемогущий согласно кивнул. «Как понял». «Вас понял, сэр. Расчетное время прибытия вертолета – 5 минут. Поспешите». «Пап, что происходит?» — вновь подал голос Тоя, сильнее сжав ткань моего костюма. Я посмотрел на него, потом на Фуюми, стараясь придумать, как им все объяснить, чтобы они послушно пошли со всемогущим без долгих препирательств. Ведь время уходит, и еще неизвестно, что эти ублюдки могут сделать с заложником. Я старательно отгонял от себя мысль, что этим заложником мог оказаться Нацу. «Вы сейчас пойдете с всемогущим к каретам скорой помощи, врачи должны вас осмотреть на предмет серьезных повреждений», — быстро и четко сказал я, поднимаясь с колен и нехотя отстраняясь от детей. «Фуюми, следи, чтобы Тоя чего-нибудь опять не выкинул, а ты, Тоя, смотри, чтобы никто к твоей сестре не лез. Твоя задача, как брата, защищать ее, понятно, добавил я, пристально глядя на попытавшегося было что-то возразить сына. Всемогущий подошел к нам, мягко отстраняя от меня детей и, приобняв, начал уводить, когда я обратился к нему. Всемогущий, он остановился, слегка повернув голову, если с ними что-то случится, я с тебя шкуру сдеру. Я понятно выразился, он сосредоточенно кивнул, даже не улыбаясь, и повел детей к выходу. Из отведенных пружинником 5 минут оставалось уже 3. Я понесся наверх, мысленно отсчитывая секунды. Вот и выход на крышу. Вновь хлыст вступает в дело, разрезая металлическую дверь. Удары. Войцы Ламерди 1. Как он сюда попал? С дичайшим французским акцентом крикнул один из преступников. Впрочем, неважно. Детруисис Цесалаут 2. Крикнул он одному из своих помощников, что крепко удерживал моего сына, угрожая ему ножом. А вот теперь, суки, вы меня разозлили. Глава X. Спасение. Жан-Поль был на взводе. Мало того, что эти узкоглазые ублюдки решили продлить выставку достижений мировой культуры, из-за чего их проработанный план похитить картину при транспортировке накрылся медным тазом, так еще эти помощнички додумались провернуть ограбление среди белого дня. Мол, мы злодеи, мы крутые. Жан-Поль со всей силы врезал по близстоящей трубе. Марциаукс Демерде 3 они, а не злодеи. У него на родине ни один преступник не поступит так опрометчиво. Ведь всем известно, что ночь – главная помощница в любом незаконном деле, но эти ребята явно об этом не знают. Бондиеу 4, ребенка-то вы зачем взяли? Страдальчески возопил Жан-Поль, когда горе злодеи наконец-то оказались на крыше, как они и условились. Однако кроме тубуса с картиной крепкий и мускулистый азиат зачем-то тащил упирающегося и извивающегося ребенка. Приказ хозяина, ему нужен ребенок для его экспериментов, почти невозмутимо ответил Амбал. Почти, потому что именно в этот момент раскрасневшийся задыхающийся мальчишка изо всех сил пнул его в живот, одновременно кусая своего обидчика, ах ты сучиныш. Закашлившийся ребенок отлетел в сторону, чуть не напоровшись на железные прутья, хозяин сказал, привести тебя живого или мертвого, так что, думаю, он не сильно расстроится. Мордоворот, злобно оскалившись, вытащил из-за пазухи пистолет и навел его на тяжело дышащего мальчика, закрывшего руками живот. Его товарищи радостно загоготали, предвкушая расправу над пацаном, но их смех резко прекратился, когда их сковало резкое оцепенение. Волосы Жан-Поля скрутились в змей, поднявших свои головы и алчно впившихся взглядом в смеявшихся. «Вы идиоты, если хотите убить заложника», – прошипел он, окидывая окружающих яростным взглядом, приглушая действие своей причуды, чтобы эти остолопы не свалились из-за того, что их мышцы перестали удерживать их в вертикальном состоянии. «Этот мальчишка, возможно, он станет нашей последней надеждой на спасение, но только если он останется в живых, дождавшись, пока его помощнички успокоятся», он отменил действие причуды. Змеи вновь улеглись на его голове, закрывая глаза. «Тогда сам и держи этого поганца», — сплюнул один из бандитов, растирая одеревеневшие руки. «Мало того, что он тяжелый, зараза, так еще и брыкается постоянно». Подойдя ближе, он пнул мелко подрагивающего ребенка, сжавшегося в калачик на мокрой после дождя крыши. «Или используй на нем свою причуду, чтоб он не двигался», поддержал его тот, что пытался пристрелить мальчишку, с откровенной ненавистью глядя на их заложника. «Если вы не заметили, я это уже сделал», — фыркнул француз, отворачиваясь и вглядываясь в безоблачное летнее небо. «Где же вертолет?» Мальчишку все же подняли с земли, крепко удерживая на случай, если он опять начнет брыкаться. Однако ребенок тряпичной куклой болтался в руках бандитов, не имея никакой возможности к сопротивлению, за что получил еще пару ударов. «Что, дрянь, уже не можешь ответить?» Довольно оскалился преступник с пистолетом, глядя на заплаканное лицо паренька. «Только дернись еще раз, сучиныш, на перо посажу». У горла несчастного тут же оказалось лезвие ножа. «Диеус Айтлау 5, это за нами!» — воскликнул Жан-Поль, услышав шум вертолета. Вскоре и сам источник звука показался из-за соседних домов. Снизу по нему тут же принялись палить из всего, что было, но бронированный корпус летающей машины прекрасно отражал все жалкие попытки полиции перекрыть преступникам пути отхода. Дверь, ведущая на крышу, внезапно вылетела из проема и с грохотом приземлилась в нескольких метрах от него. На бетон ступил тот, кого здесь явно никто не ожидал увидеть. Войцы Ламерде 6. «Как он сюда попал?» — вскричал Жан-Поль. «Впрочем, неважно. Dead Ruises Cecil Out 7». Но даже без его слов японцы бросились на нового врага. Однако они очень быстро осознали свою ошибку, как и их французский коллега. Герой резко рванул вперед, подгоняемый собственным пламенем. Раздались душераздирающие крики, и двое амбалов уже катались по бетону, корчась от невыносимой боли и баюкая свои обрубки, оставшиеся от рук. «Отпусти моего сына!» — прорычал герой, пустив по низу свой огонь, заставляя злодеев броситься в стороны от своего товарища, все еще держащего ребенка. Бандит нервно усмехнулся, стараясь казаться хозяином положения. «Если ты сделаешь еще хоть ша, Всего лишь один взмах рукой героя, свист его огненного хлыста, и нож вместе с отрезанной кистью руки летит вниз, а сам злодей, отпустив ребенка, сгибается в три погибели, тут же получив от противника удар под дых. «Когда тебе говорят, что делать, надо делать», — злобно сплюнул герой, подхватывая оседающего ребенка, на автомате проверяя его пульс и дыхание. Остальные японские друзья Жана тут же с криком кинулись на мужчину, чье лицо скривилось от гнева. Очевидно, ему не очень понравилось, что его сын почти не дышал и его пульс не прощупывался. Был такой минус у причуды француза. «Черт, оставьте его, давайте сюда!» — закричали им с вертолета, успевшего подлететь к крыше и зависнуть над ней. С земли прекратили поливать его бесполезным огнем пуль, кажется, они ждали, когда прибудут люди с гранатометами. И за это время им стоило как можно скорее смотаться. Картину давай, быстрее. Нет, постой-ка, брат Мусю, — послышалось со стороны героя, и вмиг между преступниками и их спасителями возникла высокая стена огня. Не стоит уходить, не попрощавшись. Жан-Поль обернулся и содрогнулся. «Диабле 8», — выдохнул он, во все глаза глядя на... «Нет, это не человек, это дьявол во плоти. Огненное бестие, вырвавшееся из недр ада для того, чтобы забрать их грешные души». Вновь раздались душераздирающие крики. Жан-Поль не успел и глазом моргнуть, как от присланных большим другом амбалов остались лишь кучки обгорелой плоти, распространявшие запах подгоревшего мяса. И эта тварь сейчас двигалась к нему с явным намерением порвать глотку. Судорожно сглотнув тугой ком в горле, Жан-Поль рванул сквозь огонь к вертолету. Ему надо было лишь прорваться через тонкую завесу пламени, чтобы спастись, как что-то жгучее резануло его по ноге чуть ниже колена. Он упал, а тубус с картиной откатился к ногам огненного демона. За языками пламени, охватившими лицо героя, явственно виднелся хищнический оскал, а темные глаза, пылавшие от ярости, окрасились в кровавый оттенок. Казалось, сам сатана поднялся из преисподней, чтобы покарать грешников земли. «Я припоздне, старатель, стой!» Громкий голос, донесшийся как через вату, был последним, что Жан-Поль помнил перед тем, как его поглотила жаркая тьма. «Осторожнее!» Ташинари схватил за руку рыжего мальчика, не давая ему упасть в образовавшийся пролом. Они уже почти выбрались из рушащегося здания, когда эта доска, на которую неосторожно ступил сын старателя, внезапно проломилась и увлекла за собой вниз хороший кусок пола. Впрочем, этот шум привлек внимание героев снаружи, и уже через минуту дети были окружены заботой медиков. Больше всего досталось мальчишке. Врачи качали головами, глядя на его изодранные руки и ноги, покрытые многочисленными ожогами и синяками. У девочки обнаружилось лишь несколько легких ушибов и множество ссадин, с которыми разобрались достаточно быстро. И пока доктора оказывали помощь ее брату, она подошла к всемогущему, который только закончил переговоры с полицией и уже собирался идти на подмогу своему коллеге. С крыши срывались языки пламени, а значит, старатель уже вступил в бой со злодеями, и Ташинари хотел как можно скорее присоединиться к нему. «Всемогущий», — девочка дернула героя за рукав, заставляя обратить на нее внимание, — «я не нашла среди пострадавших своего брата». «Своего второго брата», — уточнила она в ответ на несколько смешанный взгляд символа мира, направленный на ее брата, которому как раз пытались сделать укол. «Значит, папа тогда пошел за ним?» «Да», — продолжила девочка, опустив глаза вниз, — «поэтому он отправил нас с вами, а не сам проводил». Она вскинула голову, вперев взгляд всемогущего, словно это он был виноват в таком решении старателя. Ташинари молча смотрел на дочь героя номер два, не понимая, к чему она ведет. «Вы же его друг, верно? Пожалуйста, помогите ему». В голосе ребенка появились нотки отчаяния, а на глаза навернулись слезы. Он же сейчас разозлился, а значит, может наделать много глупостей. Пожалуйста, не дайте ему сделать что-то такое. Девочка умоляюще смотрела на Тошинари, все еще не отпуская его руку. Всемогущий вздохнул. Разумеется, юная Тодороки, можешь не беспокоиться. Он ободряюще улыбнулся ей, осторожно высвободив руку из ее хватки. С твоим отцом все будет хорошо. Почему? Да потому что он один из лучших героев, что я знаю. Он потрепал ребенка по голове, не стоит плакать. Девочка слабо улыбнулась, поворачиваясь на голос окликнувшего ее брата. Тошинари, кивнув пружиннику, подпрыгнул, изо всех сил оттолкнувшись от земли, и взлетел над крышами домов, на одной из которых вовсю бушевало пламя. Кажется, Тодороки справляется и без его помощи. Я припоздне, старатель, стой. Всемогущий рванул к своему коллеге, перехватывая его руку, занесенную для финального и явно летального для злодея удара. Ты что творишь? Ладонь обжег огонь, которым старатель окружил себя, но Тошинари бы не стал символом мира, если бы его могла остановить такая мелочь. Они убили Нацу, прорычал в ответ герой номер два, ловко высвобождаясь из захвата и вновь пытаясь достичь лежащего на земле преступника. А значит, я убью их. Всемогущий наткнулся взглядом на тело мальчика, лежащее как-то странно, неестественно. Инджи. Он вновь перехватил своего коллегу, не давая ему двинуться дальше. Я понимаю, ты сейчас потерял сы. Нет. В голосе старателя явственно было слышно какое-то обреченное отчаяние вперемешку с откровенным безумием, пропитанным яростью. Нихера ты не понимаешь. У тебя нет детей. У тебя нет тех, за чье будущее ты несешь ответственность. Но ты герой. Все еще пытался вразумить его Тошинари, удерживая за плечи. Ты не убийца. Значит, сейчас стану. Рявкнул Тодороки, оттолкнув от себя назойливого коллегу. Всемогущий недоуменно моргнул. Он впервые видел старателя, который всегда был для него образцом рассудительности и хладнокровия, в таком состоянии, что он совсем не прислушивается к голосу разума и не думает о последствиях. Инджи, выдохнул Тошинари, вспоминая слова беловолосой девочки. Она знала, что ее отец может слететь с катушек, знала, что он может стать убийцей. Инджи, послушай. Он, не обращая внимания на вспыхнувшие рукава геройского костюма, со всей силы встряхнул старателя, добившись от него более-менее осмысленного взгляда. У тебя ведь есть и другие дети. Как ты им потом в глаза смотреть будешь? Какое ты им дашь будущее, если станешь преступником? Послушай, глаза огненного героя просветлели, хищническая улыбка погасла. Огненный ураган, бушевавший вокруг них, потихоньку затухал. Твоя дочь просила присмотреть, чтобы ты не наделал никаких глупостей. Как думаешь, она будет рада узнать, что ты убил других людей, что человек, которого она любит? Тошинари, заткнись. Лучше убери этих ублюдков с глаз моих долой, а то я точно не сдержусь и прибью кого-нибудь из них. Старатель выпрямился, хмуро сдвинув брови к переносице. Его жаропрочный костюм был во многих местах порван и прожжен, а наручи, полученные только несколько часов назад, местами оплавились и стали непригодны к использованию, настолько высока была температура. Пламя, окутывавшее все тело героя, опало, и теперь, вместо огненного демона, вылезшего из глубин ада, вместо гордого прогероя номер два старателя, перед всемогущим стоял уставший, морально подавленный отец, недавно потерявший. «Папа!» – послышался тихий стон, заставивший вздрогнуть обоих прогероев. Старатель тут же кинулся к сыну, а добежав до него, облегченно вздохнул. «Сынок, живой! Картина у меня! Сматываемся отсюда!» – раздался крик со стороны вертолета, о котором все присутствующие на крыше уже успели забыть. «Вы эвакуировали ближайшие районы?» – раздался в наушнике голос старателя. «Сейчас будет крушение вертолета. Всемогущий, ты готов?» «Ха, конечно!» Тошинари вновь прыгнул, целясь прямо в вертолет. «У вас хорошо получается, госпожа Тодороки. Только затягивайте все петли посильнее, иначе они так и будут у вас идти в разнобой», — похвалила свою ученицу нянечка Джара, добродушно улыбаясь с соседнего кресла. Рей неуверенно орудовала крючком. Спицы она уже более-менее освоила, а удачный подарок мужу вдохновил ее на новые эксперименты. Хорошо, что няня, нанятая Инджи на время каникул детей, знала множество способов и методов вязания, которыми с удовольствием делилась с хозяйкой дома. Экстренные новости. Внезапно какую-то мелодраму, фоном шедшую по телевизору, прервал экстренный выпуск новостей, произошло злодейское нападение на Токийский императорский музей искусств с целью. А ужас! Ахнула старушка, прижав руки к груди, ведь, если я не ошибаюсь, именно туда была назначена экскурсия. У Рии выпал крючок из рук. На экране показали кареты скорой помощи с пострадавшими, среди которых оказались и Фуюми с Теей. Ох-ох, как же так-то, запричитала нянечка, поднимая упавшую пряжу, куда герои-то и наша доблестная полиция смотрели, что допустили такое. Операцию по спасению возглавляют два лучших героя нашей страны, всемогущие и старатели. А во, в камеру влез огромный огненный смерч, развернувшийся над крышей музея. Вы это видите? Очевидно, это новая техника старателя, очень мощная. У Рии несколько отлегло от сердца. Если муж там, значит, о безопасности детей можно не беспокоиться. Ведущая взахлеб рассказывала о действиях героев и полиции, задавала вопросы пострадавшим. Рия заметила, что ее детей от журналистов ограждала парочка героев с нашивками агентства ее мужа, рассуждала о том, как это нападение повлияет на взаимоотношения Японии со странами, в коллекциях которых были картины с выставки. Рей с нянечкой Джаро во все глаза следили за развивающимися на экране событиями. Они видели, как всемогущий прыгнул сразу на крышу, врываясь в огненный вихрь. Видели, как полицейские готовили к стрельбе гранатомет, как герои эвакуировали людей с ближайшей территории, как потух огонь на крыше, как оттуда отлетел вертолет с преступниками, как на него прыгнул всемогущий, как он неловко приземлился в кругу недовольных спецназовцев, тут же облепивших вертолет как мухи варенье, как из разрушенных ворот выходит старатель, неся в руках. «Это Нацуа», — шокированно прошептала Джара, хватаясь за сердце. «О, Господи! Он что, мертв?» Слова слетели с губ раньше, чем старушка поняла, что и кому сказала. Бедная женщина и так была бледнее мела, а услышав версию о смерти сына, она тихо обмякла в кресле, потеряв сознание. Нянечка тут же вскочила на ноги, кинувшись за водой и нашатырным спиртом. Через 5 минут она уже хлопала слабо шевелящуюся женщину по щекам, приводя ее в чувство. «Госпожа Тодороки!» Рей так и не узнала, что хотела сказать няня, как у нее зазвонил телефон. Звонил Энджи, и это был не тот случай, когда его звонок можно было бы проигнорировать. Женщина дрожащими руками взяла устройство связи. «Энджи, ее душили слезы. Я видела по телевизору. Нацу, жив и стабилен», — отрывисто ответил муж, — «однако повреждений много, есть вероятность, что он может стать инвалидом, если возникнут осложнения. Но я позвонил исцеляющей девочке, она согласилась подлатать Нацуа, так что беспокоиться пока не о чем», — кратко проинформировал он супругу. «Мы с Фуюмито и едем с ним, а ты?» «Я тоже еду», — безапелляционно заявила Рей, судорожно сжимая телефон. «Сшито посидит Бжара». Няня быстро закивала, выражая свою готовность присмотреть за малышом. «А я должна быть с Нацу. Машина ждет тебя у дверей». Женщине показалось, что в голосе ее мужа проскользнуло облегчение и даже некая радость, что она будет там. «Я сообщил водителю адрес. Мы будем ждать тебя». «Ладно, тут у полиции опять какие-то претензии. Увидимся в больнице», — бросил он и отключился, не дав жене времени на ответ. Впрочем, это уже было неважно. Рей получила от него всю требуемую на данный момент информацию, а обо всем остальном она сможет спросить у Энджи при личной встрече в больнице. С улицы раздался гудок автомобиля, заставивший двух женщин вздрогнуть. «Вам стоит поторопиться, госпожа Тодороки», — заметила нянечка, убирая пряжу. «Вашему мужу и детям ваша поддержка сейчас нужнее всего. А за что-то не беспокойтесь, я найду, чем его занять, пока вы не вернетесь». Рей кивнула и быстро вышла в прихожую, где ее уже ждал личный водитель Линджи. Даже на его вечно недовольном лице было явственно видно волнение, и он, кинув сочувствующий взгляд на бедную женщину, быстро натянувшую на ноги балетки, распахнул перед ней дверь. Не стоило терять и минуты. Водитель старался как можно сильнее сократить время поездки, объезжая все возможные пробки и пробираясь переулками, путями, что не были отмечены ни в одном навигаторе. И это дало свои плоды. Добрались они до больницы достаточно быстро, и Рей, не дожидаясь, пока ее спутник найдет лучшее для машины место на стоянке, выскочила из автомобиля, со всех ног бросившись ко входу в лечебницу. Она быстро поднялась по главной лестнице, но стоило только ее ноге ступить на последнюю, мокрую после дождя ступеньку, как балетка заскользила по плитке, лишая женщину равновесия. Она неловко взмахнула руками, стараясь за что-то зацепиться и как-то удержаться на ногах, и Рей. Ее подхватили под руку, не давая упасть. «Ну еще ты голову на ступеньках разбей». Женщина подняла голову, натыкаясь на уставший взгляд знакомых глаз. Инджи. Глава 11. Итоги. Инджи, тихо пробормотала Рей, вцепившись ногтями мне в предплечье. Это было неприятно, но терпимо. Я помог жене вновь встать твердо на ноги, все еще слегка придерживая за спину. Рей не стала долго медлить и тут же перешла к делу. «Что с Нацуа? Где Тоя и Фуюми? С ними ничего не случилось?» «Инджи, не молчи. Так, давай по порядку». Я открыл женщине дверь, пропуская ее внутрь. «Тоя и Фуюми ждут нас в общем зале. С ними все хорошо. Им обработали раны еще на месте происшествия. Ничего опасного. Мелкие ссадины, ушибы и ожоги у Тои. У Нацуа же многочисленные переломы ребер и открытый перелом руки, а также повреждения внутренних органов. Он сейчас на операции, но врачи дают оптимистичный прогноз. Я постарался как можно быстрее ввести супругу в курс дела, прежде чем мы выйдем к детям. Мама, папа, стоило только Фуюмита и заметить нас, как они тут же вскочили со скамейкой и бросились к нам. Тоя, Фуюми, Рей раскрыла свои объятия, прижав детей к груди и уткнувшись им лицом в макушке. Господи, как же я испугалась. Боже, почему именно вам пришлось пережить все это? На ее щеках появились мокрые дорожки от слез, а я вновь почувствовал себя лишним, сторонним наблюдателем, случайно увидевшим горе чужой семьи. Ощущая жгучую неловкость, я двинулся к стойке регистратуры, когда меня ухватило за край обгоревшего костюма Фуюми. «Папа, ты куда?» В больших серых глазах читалось детское обиженное недовольство, вся семья в сборе, а отец куда-то сбегает. Девочка крепко сжала обгоревшую ткань, удерживая меня рядом, словно боясь потерять. Я несколько растерялся, не зная, что ей ответить. Хотел узнать, нет ли новостей о состоянии Нацуа. Отмазка так себе. «Доктор, что сейчас занимается моим сыном?» Обещал сам подойти, как закончится операция, и сообщить результат. Так что спрашивать сейчас что-то в регистратуре было бессмысленно. И Фуюми прекрасно поняла это, сильнее дернув мной многострадальный костюм. «Не уходи, тебе ведь тоже тяжело, как и всем нам. Какой проницательный ребенок!» Рей подняла на меня взгляд. «Инджи», она протянула ко мне руку, касаясь моего лица. Ее ногти прошлись по моей ободранной скуле, подцепив корку запекшейся крови, заставив меня поморщиться. «Да, тот парень с кулаками, словно из наждачки, сильно поцарапал меня. Хотя, я из него почти шашлык сделал, увидев, в каком состоянии Нацуа, так что мы квиты, господи, ты весь в крови». Она опустила взгляд на мой геройский костюм. «Боже, ну так у меня работа не котят гладить», я пожал плечами. «Конечно, приятно, что Рей обо мне беспокоится, но это ее выражение лица режет душу не хуже острого ножа, право, бывает и хуже. А так подумаешь, пара ожогов и слегка ободранная кожа, не стоит уделять этому так много внимания». Фуюми вновь требовательно дернула меня за рукав. «Кажется, кому-то не хватало отцовских объятий, да, ну, если ты так просишь». «Пэ-пап», слегка приглушенно прохрипел Тоя, когда я сгреб их троих в свои объятия, добившись от каждого совершенно разной реакции. Рей несколько смущенно покраснела. Фуюми с блаженной улыбкой прижалась к моему боку, явно радуясь семейному единению. А Тоя, ну, по крайней мере, он уже начал потихоньку приходить в себя после успокоительного, что ему вкололи, стоило ему закатить истерику. «Ндя, ты ша-ша-ша-ша», хотелось просто побыть в тишине вместе с ними, не обращать внимания на восторженно зашептавшихся за моей спиной девушек из регистратуры, на снующих мимо медсестер и врачей, просто стоять, обнявшись, словно вокруг нас ничего нет, стоять так целую вечность. Где-то на краю сознания мелькнула мысль о том, как же хорошо, что Нацу увезли в эту больницу, где мало посетителей, а персонал умеет держать язык за зубами. Однако, все хорошие рано или поздно кончаются. КХМ, Инджи, я, конечно, не хочу нарушать семейную идиллию, но все же, я резко развернулся, вперев взгляд в маленькую старушку, с грозным видом взирающую на меня, уперев руки в боки. «Как Нацуа?» Не дав ей продолжить, сразу спросил я. Исцеляющая девочка раздраженно цокнула языком.